Глава 5. Когда император, милорд Милфорд и баронесса Кромер вышли из отцовского кабинета, мы с Денисом были изрядно поддатыми. И что? Что времени было мало? Не больше часа, зато мы старались. Да и остатки яблочного сока, который кто-то любезно принес с собой от магазина, где я исчезла, пригодились. А то, что бутылка была одна, так у Дениса в машине и вторая нашлась. «Как у вас весело», — печально протянул его величество. «А у меня совещание». «Они все равно не поверили моим доводам о готовящемся дворцовом перевороте». Пожала я плечами, поднялась, достала с полки еще три бокала. Денис разлил коньяк и раздал народу. «И что в ваших совещаниях толку?» «Справедливо», — улыбнулся император Тигверт. «Не гномий самогон, конечно», — проворчала я и выпила свою порцию, не дожидаясь остальных. «Денис, повторишь?» «Слушаюсь», — улыбнулся он мне и налил еще. Имперцы смотрели в свои бокалы. Император о чем-то раздумывал, а остальные ждали от него отмашки. «Если что, у отца в кабинете есть еще», — кивнула я на практически допитую бутылку. «Да и я в машине не одну вожу», — обиженно посмотрел на меня бывший студент. «Мало ли что». Баронесса Кромер глядела на меня в каком-то священном ужасе. «А как вам наш мир, Луиза?» — решила я начать светскую беседу. «Я здесь счастлива», — тихо ответила она. «Как Алан?» — спросила я ее о сыне. «В школе», — чуть улыбнулась она. «На удивление хорошо общается с одноклассниками». Император тяжело вздохнул, все-таки выпил коньяк, недовольно оглядел нас всех. «Я к себе». «Погодите», — остановила я его. «Вы сегодня обедали?» «Что?» — удивился он. «Да и все остальные посмотрели на меня с изумлением. Пирожки еще есть. Мы с мамой их наделали в промышленном масштабе. Мама еще борщ варила. Будете?» «Буду», — улыбнулся он. «Сейчас все разогрею, а потом отправитесь на совещание». «Слушаюсь, миледи», — насмешливо протянул Фредерик. Я быстро накрыла на стол, покормила всех, император удалился, Луиза и Денис ушли в папин кабинет, им было о чем поговорить. Я стала собирать посуду со стола, когда поняла, что плачу. «Что случилось?» — подошел ко мне милорд Милфорд. «Не обращайте внимания», — я зло вытерла глаза. «Это пьяные слезы. Ничего, переживу». «Я могу чем-то помочь?» «Зачем это вам, милорд? Мы уже все сегодня выяснили про то, кто кому друг. Кроме того, я думаю, что не в состоянии буду заниматься. Поэтому, если можно, давайте встретимся завтра. Я как раз приду в себя». Странно, но милорд Милфорд не разгневался. «Вы правы в своих упреках», — склонил он голову. «Мне не за что вас упрекать», — отрезала я. «Как и тех, кто сегодняшнюю ситуацию извратит точно так же, как и вы с Ричардом. Что вы имеете в виду?» Я ворвалась на совещание кабинета министров. Его Величество после этого исчез из дворца на несколько часов. И всем все понятно. И где мы были, и чем занимались, как и в отношении тех нескольких дней, когда он не выходил из моей спальни. «Почему вы сегодня сказали, что я вам не друг?» — спросил милорд Милфорд внезапно. «А вас это задело?» — прошипела я. «Вы, когда выпьете, становитесь агрессивны?» «Нет, просто хорошее воспитание отключается, и я перехожу на разговоры по душам, прямым текстом. Еще позволяю себе пьяные слезы и жалость к себе. Впрочем, вы уже в курсе». «Простите меня, миледи Вероника, я был неправ», — поклонился он. «Друзья — это те, кто верит. Вопреки всему, несмотря ни на что», — прошептала я. «А в отношении вас, да и Ричарда тоже, можно сделать вывод, что друзьями мы не стали». «Я никогда не видел его таким счастливым», — прошептал Милфорд. «Надо было догадаться, что все эти слухи — бред». «А вы тоже не верите, что в империи готовится переворот?» — сменила я тему разговора. «Надо проверять», — скривился Милфорд. «Такое впечатление, что меня одну это волнует. Может, потому что мы привыкли? Как это?» «Вы же не думаете, что это все первая попытка? И не первая, и не последняя?» «Но в этот раз все немного по-другому. Почему?» У Ре появилась привязанность. По ней и ударили, чтобы его нейтрализовать. «Вот и прекрасно. Нет привязанности, нет слабых мест. Так что скоро все наладится», — фыркнула я. «Как мне заслужить ваше прощение? Зачем вам это?» «У меня, как у контрразведчика, совести быть не должно. И личных симпатий. Одна целесообразность. Только материал, с которым работают. Но в вашем случае этот принцип почему-то не работает. К тому же мне хочется стать вам другом». Я вытерла руки полотенцем и резко развернулась к нему. «Давайте попробуем», — протянула ему руку. «В вашей вселенной все-таки странные манеры», — проворчал он, с осторожностью пожимая мне кончики пальцев. «Ах, вам еще и не нравится!» — возмутилась я. «Что вы!» — рассмеялся он. На этом мы и распрощались, договорившись, что он прибудет завтра. Милорд Милфорд пообещал выделить 2 часа в день по утрам, чтобы заниматься со мной. Контрразведка контрразведкой, а приказ императора должен быть выполнен. Потом завертелось. Приехали мама с мальчиками, познакомили маму с Луизой. Я шепнула Паше, что вопрос с баронессой разрешился, и им с сыном не придется скрываться. Потом прибыл целитель Ирвин, чтобы заняться Феликсом. Мы с мамой отправились готовить ужин на всю Араву. К моему удивлению, Луиза ринулась нам помогать. Паша рассказывал Денису, как круто в империи. Только дисциплина в академии — гадость полная, риторика — отстой, а так классно. По-моему, только послушав сына, Денис смог поверить, что все это ему не померещилось, и что император — не сумасшедший ролевик, которому все подыгрывают по каким-то причинам. «Милорды, значит», — проворчал он. «И миледи». Мы переглянулись с Луизой, улыбнулись. Луизе все-таки было легче, она маг, и существование параллельных миров для нее истина. Денису уже пришлось стереть стереотипы в своем сознании за один вечер. Завтра он проснется и снова будет бороться с собой. Я знала, как это тяжело, и порадовалась, что коньяк оказался под рукой в достаточном количестве. «Баронесса, значит?» При взгляде на Луизу у него полыхнули глаза. «Прости, что не говорила правду», — прошептала она. «Ничего», — хрипло проговорил он. И я, скрыв усмешку, подумала, что у Луизы в скором времени будут все шансы получить прощение за свою скрытность. «Вероника, спасибо вам. Вы второй раз спасаете меня», — перевела она взгляд на меня. «Пожалуй, нам надо домой», — решил Денис. «Может, останетесь? Ты же выпил?» — попыталась я остановить его. «Не надо за руль». «Я построю портал», — быстро сказала Луиза. И я рассмеялась, осознав, что это уже никого в доме не удивило. «За машиной я приеду завтра», — уточнил мой бывший студент. «Только еще не знаю, когда. Служба. Заодно и твою верну обратно». «Кстати, а где она?» «В лес загнал, как и обещал». «Бедный мой пыжик, как ему там страшно!» «Страшно становится мне, когда представлю, как оттуда выковыривать машину». «Денис, о машинах. Сколько я тебе должна за уничтоженную Ауди?» «Просто живи», — обнял он меня. «Прекрати», — попросила я. «Она же денег стоит. Мне вон поместье все-таки всучили. Так что меня это не напряжет». «Барыня», — рассмеялся он, — «крепостными еще не обзавелась?» «Денис», — возмутилась я. «Ладно, разберемся». И они стали собираться. «А ужин?» — всплеснула руками мама, осознав, что 2 гостей уходят голодными. Но Денис и Луиза уже исчезли. «Так и не спросила, как они познакомились», — огорчилась я. Первая легкость после коньяка ушла, и стало понятно, что все-таки перебрала. Поэтому отправилась спать пораньше. Спать. Но стоило закрыть глаза, как я оказалась в лесу. Ночь, костер, милорд Верт. «Зачем ты приходишь?» — спросил Ричард, избегая смотреть в глаза. «Поиздеваться над собой не иначе», — злобно отвечала я. «Ведь хотела просто поспать. Что ж такое?» «Над собой?» — прорычал мужчина. «Все-таки хорошо, что это сон», — проворчала я, усаживаясь у костра и уставившись в огонь. «Ты считаешь, что это сон? А что еще?» «Тогда что же у тебя в реальности?» «Я напилась. Денис теперь с Луизой, представляешь? Император помиловал ее. Милфорд просил прощения. Ирвин лечит Феликса. А я пошла спать». «Кто такой Феликс?» «Еще один мой приемный сын». «И сколько у тебя детей все-таки?» «Теперь трое». «И что потребовал император за прощение преступницы?» «Поговорить с тобой, когда ты об этом попросишь». Ричард нахмурился. «Я могу считать, что выполнила уговор с его величеством?» спросила у него. «Нет», — улыбнулся он, — «я не хочу с тобой разговаривать». «Чего же ты хочешь?» «Прочитай мне стихотворение, как тогда, в поместье». «Странный ты, Ричард. Говорить не хочешь, а стихи слушать. Ладно». Я уставилась в огонь костра. Подумала, вспомнила. И слова понеслись сквозь сумрачный печальный лес, поднимаясь все выше и выше, к звездам, наверное. И ветер, и дождик, и мгла над холодной пустыней воды. Здесь жизнь до весны умерла, до весны опустели сады. Я на даче один, мне темно, за мольбертом и дует в окно. Вчера ты была у меня, но тебе уж тоскливо со мной. Под вечер ненастного дня ты мне стала казаться женой. Что ж, прощай. Как-нибудь до весны проживу и один без жены. Сегодня идут без конца те же тучи, гряда за грядой. Твой след под дождем у крыльца расплылся, налился водой. И мне больно глядеть одному в предвечернюю серую тьму. Мне крикнуть хотелось во след: «Воротись, я сроднился с тобой!» Но для женщины прошлого нет. Разлюбила и стал ей чужой. Что ж, камин затоплю, буду пить. Хорошо бы собаку купить. Стихотворение «Одиночество» Ивана Алексеевича Бунина. «Ты разлюбила?» — вдруг спросил он. «А ты?» — сил смотреть на него не было. «Нет». В голосе у него были разлиты удивление и горечь. «Я понимаю, что ты свой выбор сделала, что ты уже не моя, но разлюбить нет, я не могу». «Дурак! Какой же ты дурак, Ричард!» «Потому что мучаюсь из-за женщины, которая выбрала не меня?» «Потому что тебе сказали чушь, а ты поверил!» «Что же ты чувствуешь ко мне?» Я поймала на себе взгляд черных глаз. «Обиду», — прошептала я, — «жгучую, невыносимую». «И у тебя был повод? Ты издеваешься?» Я вскочила, подошла к нему вплотную. «Ты оскорбил меня, грозился убить. И самое главное, я до сих пор не знаю...» Я развернулась, чтобы уйти. «Что ты не знаешь?» Ричард хватает меня за руку. Всего одно легкое движение, и он оказывается рядом. Близко, близко, близко. «Тогда, во время нашего разговора, ты сказал, что не допустишь появления ублюдка». Я уставилась в его глаза. «Скажи мне, я была беременна, и ты что-то сделал, чтобы нашего ребенка не было?» Чернота глаз заполыхала алым. «Ты не смеешь меня так оскорблять», — прошипел он, сжимая мои плечи. «Слышишь? Не смеешь. Просто ответь. Я закрыла глаза, чтобы остановить слезы. «Ты не была беременна», — проскрежетал он. «А если бы я ждала ребенка?» «Даже умирая от ревности, когда все мое существо требовало мщения, требовало уничтожить ту, что изменила, я ничего бы тебе не сделал. Тем более я не причинил бы вред своему ребенку. И уж тем более ребенку моего отца». «Значит, мне стоит родить ребенка твоему отцу? А ты, как самый преданный подданный империи тигвердов, будешь ликовать? Как вы там кричите? Бра, бра, бра!» Я вырвалась. Изо всех сил ударила его по лицу. «Ты спрашиваешь, люблю ли я тебя?» — закричала я. «Нет, я тебя ненавижу! Как же я тебя ненавижу!» И бросилась прочь от костра. Он не стал меня останавливать. Ветерок принес мне вслед горький смех. «Хорошо бы собаку купить».